Прекрасно. Это ставит нас в очень выгодное положение. Хотелось бы, чтобы и все другие сложности разрешались так же просто. Дельце-то скверное, мистер Фелс. Убийство обычно таким и бывает, мистер Шелли. При слове «убийство» Шелли на миг замер. А это точно убийство? В официальном заявлении не сказано ничего определенного, и ваш человек нынче утром был очень осторожен в выражениях. Ну что ж, он поднялся по лестнице и свернул направо в широкий обшитый панелями коридор на втором этаже. Не буду делать вид, что я удивлен. Все говорило за то, что так оно и есть. Просто сейчас я никак не могу понять, что же случилось. Голова работает, но пока не в состоянии ничего уразуметь. Не сразу привыкнешь к тому, что его уже нет здесь. — Понимаю, — посочувствовал Джордж. — Вы проработали с ним очень много лет, знали его, наверное, лучше любого другого, вы и мисс Гамильтон. Вам его будет недоставать. — Да уж. За этим кратким подтверждением не последовало никаких заверений в нежных чувствах к покойному. Постучавшись в дверь приемной, он заглянул туда. «Рут, к тебе посетитель», — объявил он и ушел, оставив их наедине. Она поднялась из-за стола. Высокая, спокойная женщина в черном рабочем костюме, неожиданно превратившемся в траурный. Ее темные гладкие волосы были разделены пробором и уложены в пучок. 20 лет на службе у Армиджера. Она знала о нем и его семье почти все. А много знать — значит многое прощать. Ее невозмутимость, как всегда, восхищала, но на лице лежала печать пережитого потрясения. Джордж заметил, как она сдвинула черные брови, невольно выказывая недовольство, но Рут встретила его приветливо и села не за стол, а перед столом, как бы намекая, что разговор будет неофициальным. «Я пришел к вам как к человеку, который лучше других поможет мне разобраться в этих семейных неурядицах», — без обиняков заявил Джордж. «Круг знакомств и дела мистера Армиджера, как вы понимаете, могут иметь очень большое значение. Как человек, который способен беспристрастно оценивать обе стороны, расскажите мне о ссоре мистера Армиджера с его сыном». Она поставила открытую сигаретницу и массивную стеклянную пепельницу на край стола, точно посередине между собой и Джорджем, и ненадолго задумалась, прежде чем ответить. Джордж успел рассмотреть комнату, которая, казалось, переняла суровые черты своей хозяйки. Маленькие черные настенные часы со строгим циферблатом и красивым корпусом, конечно же, покупала сама Рут, как и элегантные канцелярские принадлежности на столе. На стене висели две фотографии в больших рамках, и одна стояла на столе, в рамке поменьше. На всех группы ребят из клуба инспектора по делам несовершеннолетних. Пару снимков Рут, вероятно, сделала сама в каком-нибудь летнем лагере. На третьей фотографии запечатлены с полдюжины мальчишек, сгрудившихся вокруг Рут на вечеринке в клубе. Казалось, она прекрасно ладит с молодежью, оставаясь при этом твердой и не допуская понебратства, но сохраняя женственность, отчего 16-летние подростки, давая ей прикурить или кружая ее в танцы, словно делались выше ростом. «Такая женщина и пустоцвет», — подумал Джордж. «Вот уже 20 лет вся ее личная жизнь в этой конторе. Ей бы следовало завести пару сыновей или лелеять их, а не растрачивать себя на заботу о шалопаях из многодетных семей».